Глава 26. И вот опять лес. Спустя каких-то 300 метров я избавился от тележки. Приходилось тащить ее на себе. Для чего взял? Хотел сэкономить место в кармане. Вдруг что-то непредвиденное. Не получилось, что вполне ожидаемо. Вискарь с тоскливым удивлением проследил за улетевшей в кусты тележкой. — Не ссы, парень, еда с нами! — похлопал себя по животу. — Мна! Вот скажи-ка, друг мой ушастый, чего это пустыш за нами крадется? И ведь не мандражирует ни грамма, морда зараженная. — О-о-о! — пес обернулся, навострив уши. — Тоже мне следопыт! Пошли, пусть крадется, если жизнь не мила. Следующие несколько часов мне пришлось прорываться сквозь густые заросли и плотные насаждения деревьев. Не будь я монстром-элитником, давно бы лежал с высунутым языком и изодранной в лохмотья шкурой. Выбравшись на полянку, я все же завалился на траву. Вискарь устроился рядом. По примерным прикидкам, мы отмахали с десяток километров строго на запад. Солнце говорило о скором закате, а значит, надо подумать об ужине. «Есть хочешь?» «На!» Пес вскочил и принялся крутиться вокруг, виляя хвостом. «Да, глупый вопрос». Перед его носом материализовался кусок мяса с ребрами. Будучи существом строго приземленного характера, вискарь не стал удивляться подарку. Вцепился подросшими клыками и, забыв обо всем на свете, принялся наслаждаться едой. Интересно, как он представляет собачий рай? Там, где ребрышки на плодоносных кустах растут, а сахарные косточки на грядке? Неважно. Мне бы тоже подкрепиться, и желательно шашлычком. Но где же его взять-то, огонь? Метрах в 300 в той стороне, откуда мы пришли, хрустнула сухая ветка. Для большинства лесных обитателей ничего не значащий звук. Подумаешь, зверек какой-нибудь пасется. Далеко же. Вон и вискарь даже ухом не повел. Картинка вспыхнула ровно настолько, чтобы увидеть щуплую человеческую фигуру в капюшоне. На спине болтался небольшой рюкзак. Существо еле переставляло ноги. Визуализация превратилась в фоновую и стала меркнуть. Я бы потерял интерес, но фигурка споткнулась, растянувшись на прошлогодней листве. В правой руке был туристический топорик. Да, и что делать? Вопрос носил риторический характер. Я не собирался бросать иммунного. Промониторив округу, убедился, что это не какая-нибудь хитрая ловушка, и пошел по своим следам. «Сиди здесь, я скоро», — на всякий случай осадил вискаря, а тот и рад. Иммунный оказался подростком с синими волосами и серьгами в виде золотых молний. Безразмерная одежда. Девочка вроде. Вот что за дети пошли? На голове черти что. За монстрами увязываются. Легкий вздох невесомого тела. Аккуратно взял ее в свои лапы, больно уж хрупкая, перенес на нашу полянку. Вискарю девчонка понравилась, обнюхал и улегся рядом, словно грелкой устроился. — Да, вот тебе и новый друг. Веди ее теперь до нормального стаба. Подросток зашевелился, распахнулись серые недоверчивые глаза, что тут же наполнились ужасом. Взвизгнула, подскочила и, споткнувшись о вискаря, спряталась за его тушей. Я как сидел, так и не дергался, зато пес поднялся и давай вылизывать ей щеку. «Странная собака. Бронированная», — выдала девчонка, отмахнувшись от слюнявой морды. «Квазхшс», — сказал я, понимая, как это звучит. «Ты инопланетянин?» Видимо, ласки вискаря ее успокоили. Несмотря на заметную измотанность, девчонка уселась рядом с ним, ожидая ответа. Я не стал отвечать, учитывая мое произношение. Объяснять буду до ишачьей Пасхи. Вручил ей брошюрку новичка. А пока моя пассажирка занималась просвещением, достал емкость с живчиком, свинтил крышку, плеснул в нее как раз на пару глотков. «Уррр!» Девчонка подняла глаза. Аккуратно, чтобы не проткнуть ее когтем, вручил крышку и показал. «Пей!» Естественно, она понюхала. Как без этого? «Фу! Мне алкоголь нельзя. Я несовершеннолетняя». «Пей, — говорю. Опять пантомима, лекарства, голова, сушняк». В общем, кое-как убедил. Она даже внутри удержать смогла. «Гадость! Даже бабушкино вино на черной рябине вкуснее! Бяк!» «А как же я несовершеннолетняя?» Плюнул. Воспитатель из меня никакой. Тут написано, что из зараженных добывается лекарство и жемчуг. А ты вроде зараженный? Быстро схватывает. А то, что мир вокруг больше не земля, она как-то упустила или не поняла? Кхм! Начал было я. Сиврхвойх! Помотав головой, написал когтем на траве. Непроизносимость букв бесила. Цифровой. Я человек. Сложно объяснять. Читай дальше. Я Арина, представилась, поджав губки и уткнулась в брошюрку. Мое странное имя нисколько не удивило. Спустя пару минут и несколько радостных вздохов она начала делать выводы. Это я, инопланетянка, в жутком мире Стикс. Зараженные, муры и внешники. Вот кого надо бояться. Ес! Арина начала бегать и прыгать, заразив этим вискаря. Прекрасно. Осталось только мне какую-нибудь джигу отчебучить. Я всегда знала, что попаду на другую планету, и все будет круто. Земля, отстой! Стикс рулит! Ух! Вора сдухарилась. Пришлось шикнуть. Это сейчас она под защитой. Нехрен привыкать. Ты просто не понимаешь. Мой отчим — настоящий мур. Вечно пьяный, не пьет только, когда на дело собирается. И в тюрьме. Урод. А мама дура. Я вырвалась. Что тут скажешь? Подростки вообще не мой профиль. Там же гормоны рулят, а с ними только время помощник. Арина вдруг расплакалась, что доказывало мои мысли. Достала сигареты, закурила. Несовершеннолетняя, мля. Хотелось дать подзатыльник. Слава Стиксу сдержался. Но возникла дельная мысль. Огонь, дрова, шашлык. Я метнулся в лес. «Ты давно такой?» Девчонка облизала жирные пальцы и одним движением изобразила здоровенного урода. «Нехц!» Почувствовав себя немцем, попробовал еще. «Нех! Нах!» Плюнул и взялся за недоеденный кусок. «Да я поняла!» Арина рассмеялась, а вискарь тут как тут получил от нее очередную косточку. Костер догорал, распространяя запах дыма и аромат хорошо прожаренного мяса. Не будь мы в дремучем лесу, уже набежали бы вездесущие бегуны с лотерейщиками. Вот бы мне дар крутой, типа огненных болидов, а лучше молнии. Я помалкивал, догадываясь о природе ее дара. Самое то для рейдера-одиночки. Но это лишь мои мысли, и вообще нужно думать о том, куда пристроить ребенка. Ближайший стаб — не лучший вариант. Как я проверю, что он нормальный? На Стиксе мораль немного сдвинута в худшую сторону. Стаб может быть надежным, но все попадающие в него женщины определяются в бордель. Сколько ей? Лет 14? Барыгам не особо важно. Ребенку там место найдется. Так что стаб отпадает. Ищем другой вариант. Не с собой же ее таскать.